Глава 7. Неприятности продолжаются. Наташа, проводив Вольского взглядом, еще минуту стояла на месте, как вкопанная. Что это сейчас было? Оскорбил, ошарашил и убежал. Ладно, побег она ему простила, действительно, замерз. Это она видела, но остальное... Так сильно хотелось чем-то зацепить, вывести из себя. Ну зачем? Да и последняя его фраза звучала словно заигрывание. Этого ей еще не хватало. У таких мужчин должны быть как раз те самые расфуфыренные дамочки, которым нужны побрякушки из его магазина. Нормальные женщины не выдержат. Она проходила это. Да и вообще, она Игоря не понимала. То он злой как черт, то милый, то ядовитый, то улыбками раскидывается. Да и влюбиться в такого ничего не стоит. Он явно разбил уже не один десяток сердец. Подумав об этом совершенно нечитаемом мужчине, Наташа дошла до своего дома. А вот встретил ее бардак во главе с черным мохнатым чудовищем. Мало того, что дочь особой аккуратностью не обладала, так теперь и кот по мусорным ведрам шастает. Вонь, похоже, от недоеденного еще вчера утром йогурта стояла на всю квартиру. «И как с вами бороться?» — риторически спросила у котенка, который слишком быстро передвигался по кухне. «Голодный, да?» Наведя порядок, покормив котенка и приняв таблетки, Наталья с кружкой чая уселась около окна с телефоном. Она хотела позвонить Мише, пока Соня спит. Но бывший одноклассник попросту не взял трубку. Странно, но Наталья не расстроилась. Почему-то никак не появлялось чувство страха или обреченности, такого, как если бы деньги были действительно ее. Недоумение, да. То ли вчера еще слишком много об этом думала, и теперь эта ситуация отпустила. То ли понимая, что человеку, которому она собирается их отдать, они совершенно не нужны. Но она найдет их и отдаст, только из принципа. А вот что ее волновало гораздо сильнее, где взять своих денег, чтобы купить стиральную машинку. Пальто менять она сейчас не будет, с ним точно до февральской зарплаты можно подождать. Тем более, кроме Вольского, никто не знает о том, что оно было разорвано. А зашила она его хорошо, и вряд ли кто-то станет нагибаться на уровень колен, чтобы рассмотреть пару швов. И она Игорю сказала чистую правду. Такого же пальто она не найдет, что совсем уменьшало желание покупать новое. Бывает же такое, когда прикипаешь к вещи всей душой. Вот и она прикипела за 2 года к этому цвету. Тиффани, как сегодня сказал мужчина. Наташа даже погуглила это название. Да, цвет Тиффани существует уже не один год. Сбоку сайта на глаза попалась ссылка на раскрытие характера по этому цвету, куда Наташа неосознанно тыкнула. Этот цвет имеет глубокое значение, символизируя обновление и сильную энергетику. Человек, предпочитающий этот цвет, уравновешен, сдержан, уверен в себе. Они знают себе цену и умеют использовать свои способности и возможности в нужном направлении. Его любят творческие натуры. Прочитав, девушка удивилась. Ведь схожесть есть с ней. Кинула взгляд на угловой комод, в котором хранилось ее вязание. Надо же, она никогда не верила в эти вещи. У них богатое воображение, но сложный характер. «Нормальный у меня характер», – проворчала себе под нос, продолжая читать. «Женщины, которые любят вещи бирюзового и мятного цвета, очень скрытны, высокомерны и горды. У них очень сложный, витиеватый характер, с ними сложно ладить и находить общее». «Ничего не сложно», — возмутилась. «Занимаюсь хиромантией». На этих мыслях хмурая Наталья закрыла все ссылки. Вот правильно делала, что не верила. День прошел весьма суматошно. Они с дочкой ездили смотреть машинки, и Наталья сделала неутешительный вывод – придется брать в кредит. А кто бы знал, как она ненавидит эти удавки. Уже 3 года ей удавалось обходиться без единого долга. А вот вечер удивил. Звонил телефон уже в тот момент, когда Соня ушла спать. «Вы мне сегодня утром звонили», – пробасил мужчина в трубку. Наташа уже хотела сказать, что ошиблись номером, как пришло озарение. «Миша, это ты?» – воскликнула она, а после сказала гораздо тише. «Это Наташа Коршунова. Школу вспоминай». «Наташа? Наташа? Да ладно! Сама большой доктор мне позвонила. Привет!» Он явно был наслышан о ней от других одноклассников. Наталья словно перенеслась в свои школьные годы, болтая с этим обалдуем. Не видя человека, а лишь представляя перед глазами образ 14-летней давности, она не ощущала никакой неловкости, словно и не было этих прошедших лет. Они легко вспоминали прошлое, делились настоящим, и Наташа вернулась в реальность, только когда Миша произнес фразу «Уволился! К чертям собачьим!» «Как уволился? А чем тогда сейчас занимаешься?» «Да так, пытаюсь тут частную деятельность организовать в тех же кругах». «А я тебе что звоню, Миш? Мне помощь нужна. Может, тогда посоветуешь, к кому обратиться? У меня деньги на работе украли. Погоди секундочку». Она услышала в телефоне параллельные гудки и взглянула на телефон, посмотреть, кто так настойчиво добивается ее на второй линии. «Мама? В 11:00 ночи? Миш, да меня тут мама дозванивается. Я тебе перезвоню». Не став слушать ответ одноклассника, тут же приняла вызов, уже предчувствуя беду. «Мам, что случилось?» Их отношения нельзя было назвать теплыми, поэтому они созванивались от силы раз в месяц. И этот звонок явно был не дежурным. «Наташа! Сережа упал! Полез на чердак, дурень!» «Живой?» Сердце замерло. «Тьфу ты! Что городишь?» Наташа прикрыла глаза, значит, живой, раз мать так разговаривает. «Ногу, похоже, сломал. Нога не голова», — успокоила Наташа себя. «Я скорую вызвала, но они ж не скоро доедут. Что делать-то? Он лежит, матерится, дотронуться до себя не дает». «В каком именно месте? Если не тазобедренный, то все это ерунда». «Да черт его знает! Ниже коленки держится». Наташа быстро рассказала, как наложить подобие шины и чем обезболить, стараясь объяснять все как можно доступнее. «Приезжай завтра!» – выпалила мать. «Мам, у меня работа. Чем я вам помочь-то смогу? Его положат в травму не на одну неделю. Вот с врачами там и договоришься. Ты знаешь, не складываются у меня с твоими коллегами разговоры. Да и Соню привезешь, хоть на пару деньков. Соскучилась я по ней», – произнесла мать гораздо тише. «Ну надо же!» – Наташа поджала губы. «Ладно, я тогда поменяюсь. Завтра отдежурю, а послезавтра к вам приедем. Позвоню». «Ой, опять кричит! Побежал я к нему!» В трубке раздались гудки. «Это ж где мне дорогу перебежала черная кошка, что я даже не заметила?» — задумалась Наташа, и тут же ее взгляд уперся в котенка угольного цвета. «Это ты мне неприятности в дом принес, а? А я тебя пожалела, между прочим», — высказала животному. Наталья не была суеверной, поэтому обвиняла не всерьез, но что-то уж совсем все плохо выходило. Соня, пальто, деньги, машинка, ремонт соседки, теперь еще и дядя Сережа. «Ой, Димка!» – спохватилась она, снова утыкаясь в телефон. На счастье, Дима был совсем не против смены дежурств, а с заведующим она и завтра сможет поговорить. Отвлекшись на это все, она так и не перезвонила Мише, откладывая беседу. «Завтра. Все завтра». С этим дежурством ей не так повезло, как с предыдущими двумя на праздниках. Снова внеплановая операция, да и пациенты, которые уже начали бегать по отделению, потихоньку выносили мозг. К Вольской на более обширный осмотр она пришла только вечером. «Загоняли вас, Наталья Сергеевна!» – искренне посочувствовала Маргарита Петровна. «Есть немного». Устало улыбнулась Наталья, уже заканчивая обследование. «А можно вас кое о чем спросить?» Женщина, лежа на постели, шустро достала из-под подушки широкий планшет. «Конечно. Вы фамилию меняли?» Наташа удивилась. «Да». Ей показалось, или Маргарита Петровна разочарованно вздохнула. «Скажите девичью, и своего отца фамилию, имя, отчество тоже, если не сложно». Повесив стетоскоп на шею, Наталья как-то по-новому взглянула на пациентку. У той загорелся взгляд, да и заговорила она куда лучше. Не было некой тягучести, присущей человеку, у которого что-то болит. «Коршунова? А зачем? Можно поинтересоваться?» «А отца?» Женщина старательно тыкала пальцем в экран. «Коршунов Сергей Андреевич». «Не пугайтесь, Наталья Сергеевна, я вам подарок хочу сделать». Ох, мало ей подарка от ее сыночка. Но она не успела ответить, как пациентка затараторила. «Я как на пенсию ушла, увлеклась генеалогией. Я же историк. У меня знакомств куча, а мы, товарищи на пенсии, весьма любопытные личности. Я вам все оформлю красиво и подарю. Вы же хотите узнать, кем были ваши предки?» Да уж, такого подарка она еще не принимала. Не сказать, что это было очень ей интересно узнать все о предках, но отговаривать Наталья свою пациентку не стала. Это ведь самое лучшее лекарство, когда есть чем заняться. А если это дело любимое, то вдвойне хорошо. Ладно, удивили вы меня, конечно. Может, тогда написать вам тех, кого сама знаю? Все же легче будет. Было бы замечательно. Бабушек, дедушек пишите. Словно дала разрешение женщина, на что Наташа ухмыльнулась. Интересная она. «Вы еще детей впишите. На кроне поставлю, ну и мужа можете». Наталья уже писала на листке имена и вполне честно указала. Мужа нет. И этот момент больше всего заинтересовал бывшего историка. Но она ничего не сказала доктору. И лишь себе под нос пропела, когда Наталья вышла. «Мужа нет и не надо. Без него нам хорошо». Игорь Вольский только парковался, когда заметил бирюзовое пальто, быстро удаляющееся от больницы. Разглядеть, Наталья это или нет, он не смог, но логично предположил, что нет. Ведь сегодня ее дежурство. Он как раз приехал задать ей несколько вопросов. Еще подумал о том, что такое пальто явно не так эксклюзивно, как говорила доктор. «Привет, мам, как ты?» Игорь зашел к родительнице. «Прекрасный, Игорюш! Спина болит, конечно, но гораздо меньше. Я уж подумываю, а не вырезать ли в шейном отделе эту грыжу? Может, тогда вообще болеть не будет?» Маргарита Петровна действительно пылала энтузиазмом, чего Игорь не мог не отметить. «Мне это не нравится. Нам еще предстоит тут всех осложнений избежать». Он вспомнил разговор с врачом, когда та расписывала возможные последствия и очень переживал по этому поводу. «Вот и Наталье Сергеевне эта идея не понравилась. Когда я заикнулась. Ох, умная она женщина, да, Игорь?» Мать внимательно всматривалась в лицо сына. «Да вроде не дура». Он взглянул на дверь. «Она еще не приходила к тебе?» «Приходила, попрощалась. Сказала, что через 3 дня будет». Разочарованно вздохнула. «Как 3 дня? Погоди, она ж сегодня должна была дежурить». Что-то внутри будто взбунтовалось, понимая, что она действительно ушла. Поменялась. Праздники, с семьей, наверное, хочет больше времени провести. С мужем поди. Маргарита Петровна хитро сощурилась. С мужем? Ясно. Она видела, что Игорь недоволен. Игорюш, тебе б такую жену, да? Эта тема для разговора была довольно скользкой, но она же на больничной койке. На нее нельзя кричать. Мама! Угрожающе начал Игорь. Давай не будем, хорошо? Не будем, не будем. Но только ты помни, что уже не молодой мальчик, а мама у тебя одна одинешенька и мечтает бабушкой стать. С этим не ко мне. Кристину выдай замуж, быстрее своих внуков увидишь. Как обычно, он скинул все на сестру. От нее я вообще, наверное, не дождусь. Вбил ты в голову девочке эти планы, что она должна состояться как человек, должна сама зарабатывать, недовольно пробурчала женщина. Ее дочь, которой уже 27 лет, сейчас получала 3-е образование в Швейцарии, устроилась в какую-то международную фирму и твердо заявила, что пока не построит карьеру, ни на одного мужчину даже не посмотрит. У Маргариты Петровны даже заболело сердце, насколько она переживала, что дочь останется одна и не познает прелести семейной жизни. Да и за сына переживала не меньше. Игорь уловил эту перемену в матери, но только поджал губы. Сама начинала этот разговор. Ее за язык никто не тянул. Все, закрыли тему. Что тебе привезти? Игорь вышел в весьма скверном настроении. Сам не мог понять, в чем дело. Не разговор же о внуках так его подпортил. Эта тема была избита, и он на нее уже давно не реагировал. А может, ему не понравилось, что с Натальей не удалось поговорить. А он хотел. После прошлого раза, когда они встретились на пороге больницы, у него весь день было шикарное настроение. Скорее всего, снова хотелось зарядиться от взгляда ее голубых глаз, мечущих молнии, и острого, как бритва языка. Да, признаться самому себе можно. Хотел. Думал о ней. И это приводило в такое смятение, в котором хотелось разобраться. Он только зашел в главный салон, где и находился его рабочий офис, как к нему тут же подскочила Оля, администратор зала. «Игорь Владимирович, там Ксения вас ждет!» «Какая Ксения?» — спросил он на ходу, кивая в ответ на приветствие сотрудников. «Серая шубка. Вы с ней перед праздником пару раз к нам заезжали». Оля знала, что шеф не заморачивается с именами своих девочек. Не впервой, поэтому ответила весьма спокойно. «А ты не догадалась сказать серой шубке, что меня весь день тут не будет? Оль, теряешь квалификацию!» — ухмыльнулся Игорь. «Она повела себя нагло, если быть честной». В его личные отношения не лез никто, потом можно было в виноватой остаться, поэтому Ольга и провела барышню к офису. Мало ли, шеф с ума сошел и жениться решил. Мужчина подошел к неприметной двери, где располагались офисы, а девочки-продавщицы провожали его томными взглядами. Игорь никогда не спал с персоналом, что очень им не нравилось, но они не оставляли попыток хоть как-то заинтересовать мужчину. Правда, боялись это делать при Ольге, потому что знали, за это она может и уволить. Но кто бы не хотел обратить на себя внимание молодого, красивого и обеспеченного мужчины. Надежда, что вдруг именно она окажется его Золушкой, таилась в глубине души каждой из них. Ксения, закинув ножку на ножку, ждала мужчину на уютном диванчике. Ее совсем не устраивало нынешнее положение дел. Удалось подцепить такого мужчину, а он после Нового года как сквозь землю провалился. «Привет!» – поздоровался Игорь, даже толком не посмотрев на девушку, что ее задело. Ведь она выглядела шикарно, как она думала. «Игорь, я соскучилась!» Она поднялась навстречу, но мужчина, дежурно улыбнувшись, махнул ей на свой кабинет. И только зайдя к себе и сев в кресло, он расслабился и внимательно взглянул на Ксению. И что он в ней нашел? Ну, симпатичная, сиськи большие, русые волнистые волосы, ярко накрашенные глаза, нарисованные брови. И что за мода у баб пошла рисовать лицо? Губы, обычные губы, накрашенные темной помадой. «Игорь, я тебе звонила, ты трубку не брал, поэтому решила прийти сюда». «Ого, я так и понял». Не любил он эти моменты. Она ж понимает, что нафиг ему не нужна, но пришла поунижаться. «Игорь, ну что ты молчишь? Ты так и не рассказал, что с мамой. Надеюсь, все хорошо. Я очень переживала». «С ней все замечательно». Еще раз, пытливо взглянув на нее, он задал вопрос, после которого, как надеялся, она уберется во свояси. «Ксюш, ты работать ко мне хотела устроиться?» «А?» Протянула девушка, совсем не понимая, как он мог это ей предложить. «Насколько я знаю, штат укомплектован, но у нас есть одна беременная девочка, скоро отправится в декрет. На ее место пойдешь? Зарплаты не обижу». Разглядывая возмущенное лицо своей бывшей любовницы, он почувствовал себя замечательно. «Но я не собираюсь искать работу!» – возмутилась она. «А зачем тогда пришла?» «Я...» Кажется, в уголках глаз начали скапливаться слезы. «Я думала, мы можем и дальше проводить время вместе». «Не можем. И, кажется, когда ты звонила 1 января, я это четко дал понять. Разве нет?» «Я думала, ты расстроен ситуацией с мамой. Но почему? Нам же так хорошо было вместе». Вот никогда он не понимал. «Ну почему у этих куриц нет чувства собственного достоинства? Почему они считают себя богинями? Сегодня ей хорошо с ним вместе, а завтра с другим кошельком будет совсем не хуже». Игорь залез в верхний ящик и, покопавшись, вытащил небольшой велюровый мешочек. «Держи, подарок на Рождество и пока». Глаза девушки налились злостью. «Вот так, значит, попользовался и бросил?» Игорь тяжело вздохнул. Не любил он женщинам грубить. «Ты сама себя предлагала. Кажется, забыла. Пошла вон». Он не орал, но сказал это таким сильным тоном, что возмущаться дальше Ксения не решилась. Схватив со стола мешочек, виляя бедрами, направилась к двери, видимо, думая, что это красиво. Игорь так не считал. Он уже опустил взгляд и листал ежедневник. Надо же, даже дверью не хлопнуло. Мимолетно удивился, прежде чем погрузился полностью в рабочие моменты. Стук в дверь спустя 10 минут оторвал его от бухгалтерских счетов. «Игорь!» Оля выглядела немного напуганной, что очень удивило мужчину. Обычно она сама невозмутимость. Что-то стряслось? Зашли двое презентабельных мужчин, ходили по залу, медленно рассматривая украшения, никак не реагируя на девочек. А когда подошла я, она сглотнула, попросили... Хотя нет, они мне приказали, чтобы я передала, что тебя ждут сегодня в 6 в Аризоне. Игорь потарабанил кончиками пальцев по столу. Я понял. Спасибо, Оль, иди. Спокойно сказал Игорь своему администратору, которая хлопнула ресницами. «Игорь, ты знаешь, кто это?» «Оля!» – произнес он уже раздраженным тоном, и девушка мигом испарилась. «Твою мать!» – выругался Войский, хлопая ладонью по дубовому столу, как только закрылась дверь. «Так и знал!» Взяв телефон, быстро набрал номер друга. «Тош, запахло жареным. Булатовские пригласили». Друг ничем помочь сейчас не мог, а поделиться с ним этой новостью Игорю было необходимо. Ведь совсем недавно он признался Антону в том, что знает совсем ненужное. Игорь с Антоном дружили с детства, ходили в одну школу, в один институт. Когда им было по 23 года, они оба не могли пристроиться на работу. Вернее, за год поменяли около 10 работодателей. Не нравилось, не подходило. И задумавшись, что же им все-таки нравится, и чего они хотят, пришли к выводу – клуб. Что еще нужно в этом шальном и всемогущем возрасте? Они захотели открыть свой ночной клуб. Как было тяжело первый год, никто даже не мог представить. Они не спали ночами, пришлось занять уйму денег, подключились все родственники, подтянули все связи, и, может, им тогда просто дико повезло, но уже на второй год заведение набрало бешеную популярность. Со временем место стали посещать уважаемые люди, так как часть клуба была закрыта и только для VIP-клиентов. И вот в один момент случилось то, что поменяло жизнь Игоря кардинально. С Егором Егорьевичем Радиным он познакомился еще во время оформления клуба. Именно у него пришлось получать в администрации разрешение на деятельность. И когда в тот решающий день он пришел к ним ночью в компании, широко известной в узких кругах, Игорь лично провел их в уединенное место, прекрасно понимая, о чем может говорить человек из власть имущих с бандитами. Звонок, после которого у него для решения была ровно минута. Пока ОМОН залезал с черного хода, он даже не усомнился в том, по какой причине они тут оказались. Ему удалось вывести Родиона из клуба незамеченным, и мужчина оказался очень благодарным. Даже не так. Егорыч стал часто приглашать Игоря на рыбалки, просто в гости. У него не было детей, а молодой и амбициозный парень ему сильно импонировал. Спустя год он сделал предложение, от которого Игорь не смог отказаться. Радин попросил взять на себя управление 2 ювелирными магазинами жены, которая их практически обанкротила. Вольский попробовал, и это ему понравилось. Он поднял эти магазины, а впоследствии сам открыл еще 4 в их городе и 1 в соседнем. Единственное, что под названием, принадлежащим жене Радина. Но она давным-давно написала доверенность и получала свои проценты. Об этом Игорь не забывал никогда. И все было хорошо, пока перед Новым годом не убили человека, который за 9 лет уже стал родным. И Игорь знал, кто. Булатовские. Не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы понимать, от сегодняшнего приглашения ничего хорошего ждать не приходилось. Поздно ночью Игорь сидел в машине перед домом и курил уже 3-ю сигарету подряд. Было тошно, мерзко, но легче. Домой совсем не хотелось. Ровно как и видеть кого-то. Сейчас внутри клокотала только злость. И хотя понимал, что об умершем человеке нельзя думать плохо, но и с собой совладать не мог. А все потому, что Егорыч мог ему заранее все рассказать и объяснить, почему они раньше его не трогали и чего именно булатовские хотят. Игорь, пойми, с нами сотрудничать очень выгодно. Нам всего лишь нужны твои ходы поставок с Европы. Тебе же не будет сложно брать лишний груз через Урал. Игорь ничего толком не понял, кроме того, что они решили очернить его бизнес и провозить что-то незаконное. Булатовский говорил намеками, в основном в шутку, якобы все ерунда и яйца выеденного не стоит. Но только Игорь дураком не был и понимал, что сегодняшний ужин был прелюдией к чему-то более глобальному. Словно пощекотали нервишки, оставляя кирпич на голову на потом.